Звучат всевозможные колкости, слышны язвительные обсуждения наших костюмов и прочая мура. Несколько сдерживает острословов присутствие представителей церкви среди нас. Это не принято при дворе, и оттого непонятно. А всего непонятного следует остерегаться. Нюх здешних обитателей ошибок не допускает. На легкий шум толпа расступается. Многие склоняют головы в уважительном поклоне. По проходу важно шествует процессия. Епископ Гройнен. И направляется он именно к нам. Мать преклоняет колено, приветствуя одного из высших иерархов церкви, ее неофициальную главу, а Гройнен, де-факто, именно им сейчас и является. Следуем ее примеру и все мы. Гройнен улыбается и делает жест рукой. «Встаньте!» «Рад тебя видеть, дочь моя!» — приветствует он мать. «Я рада видеть вас в добром здравии, ваше преосвященство!» «А где молодой лорд?» Епископ подслеповато прищуривается. «Я здесь, ваше преосвященство!» Выдвигаюсь вперед и преклоняю колено перед ним. «Встань, лорд Сандр Йорш, и подойди!» «Вот так! Церковь официально признала меня лордом, если я все правильно понял, и сделано это было демонстративно, при большом стечении народа, перед аудиенцией у короля. И если здесь присутствуют его доверенные люди, а то, что это именно так и обстоит, несомненно, ему будет об этом доложено немедленно и заставит несколько призадуматься. После короткого разговора с главой церкви мы получаем его отеческое благословение и можем следовать дальше. Сейчас. Нас почти тотчас же окружают военные. Командиры многих полков обязаны присутствовать при больших приемах. Понятное дело, не все, а только те, чьи части расположены в столице и поблизости от нее. Те самые части, куда мы направляем своих охотников, если что. Со многими из них знаком и я. Они приезжают иногда к нам в замок. Теперь-то становится понятно, зачем мать и Лексли всегда приглашали меня на эти встречи. А вместе с командирами присутствуют их помощники, заместители. Словом, народу предостаточно. Так что ближайшие полчаса проходят во взаимных приветствиях и обмене любезностями. Эх, нет тут Лексли. Вот уж кто был бы как рыба в воде. Но, увы, по какой-то причине он не может нас сопровождать. Зато его с блеском заменяет старик. Командир котов подходит в числе последних. При его появлении затихают пересуды в толпе придворных. Личность этого гостя как-то не располагает к веселью. — А ты вырос! — хлопает он меня по плечу. — Хрен насе! — как говорят, он постарел. — Да таким ударом можно быка свалить. Еле-еле удерживаюсь на ногах. В глазах придворных замечаю потухшую улыбку. Надо полагать, об ударе старика тут знали многие и уже заранее предвкушали, как я грохнусь на пол. Не прокатило, ноги выдержали. То-то Лексли меня тоже так частенько похлопывал. Хотя, надо сказать, что до старика ему далеко. Да, командир, все так. Формально я не кот. И отец моим не был, но ему были отданы все почести, которые полагаются погибшему коту. При жизни отданы, случай уникальный и прецедентов не имеющий. Так что, опираясь на традиции этого подразделения, я могу называть старика своим командиром, как и любой сын погибшего в бою кота. И имею право на его защиту и помощь. Даже могу попросить о зачислении в его часть, но только через 5 лет. Тут, правда, надо еще пройти испытание, да и другие сложности есть. Но до 19 лет могу называть его своим командиром на законных основаниях, чем я сейчас и пользуюсь. И замечаю разочарование на лицах некоторых щеголей. Их мысли читаются совершенно отчетливо. Одно дело безнаказанно потешаться над провинциалом, которого тут никто не знает. Да и ко двору, означенный лопух, попал каким-то дуриком. Надо думать, ленную присягу приехал приносить. Это каждый более-менее знатный дворянин, если его лен такое предписывает, обязан сделать. Менее знатные приносят таковую своему графу. Но есть еще и земли, которые жалует лично корона, как правило, небогатым военным, которые как-то ухитрились заслужить такую честь. Пусть эти лены и совсем небольшие, но их владелец приносит присягу лично монарху. Этот залетный, скорее всего, из последних, но при дворе поддержки не имеет и, стало быть, мишенью для шуток может быть и должен. Ну, надо же на ком-то оттачивать свое остроумие и красноречие. И вдруг... Ну, поддержка церкви, хоть и серьезна, но при дворе не очень весома. Тут всем рулит все-таки не епископ, а вот открытая дружба военных, которые при дворе вполне себе приняты, это уже хуже. За новичка кое-кто может и вступиться. Да еще и столь зловещая фигура, как старик, которого незнакомец именует своим командиром, тоже, надо сказать, тот еще сюрприз. Открыто конфликтовать с такими людьми 5 раз прежде подумаешь. Да, и сопоставим некоторые вещи. Люди умные, а такие тут есть и в немалом количестве, быстро смекнули, с кем имеют дело. Наследник самого богатого графства в королевстве, да хоть в дерюгу может одеваться, денег у него с того не убудет. Прихоти небедного человека. Еще и не такие причуды встречались. Так что завести дружбу с таким, оно не вредно и для кошелька может быть выгодно, мало ли. И еще один ручеек из желающих выразить мне свою приязнь и благорасположение. Весьма нехилая очередь, надо сказать. Ну что ж, мы люди не гордые, косых взглядов не замечаем и готовы приветствовать каждого, особенно если слова высказываются от чистого сердца. Да, вот насчет чистого сердца это я, пожалуй, погорячился. Чем-чем, а чистотой и искренностью отношений здесь особо и не пахнет. А желание что-либо себе урвать, этого более чем достаточно. Ну, да в конечном итоге и бог с ними. Ни с кем из них длительных отношений как-то не планируется. Поэтому пожимаю руки, вежливо раскланиваюсь и говорю дежурные фразы. «Милорд Йорш?» — напротив меня стоит высокий, на полголовы меня выше, чернявый парень. «Разрешите представить вам графа Далона?» Рядом с ним стоит столь же высокий, но в отличие от своего товарища и крепко сбитый парень с пышной копной светлых волос. «В моем мозгу предостерегающе звенят колокольчики тревоги. Крепкий соперник. В случае чего. Правая рука, судя по ее движениям, у него развита очень даже неплохо. Надо полагать, на тренировочном поле этот парень частый гость. Да и походка у него, не как у всех прочих щеголей, пружинистая и мягкая. За роскошными одеждами прячется неслабый такой боец. Граф Далон. Кивает светловолосый. Простите, милейший Сандр, я не расслышал вашего титула. Должно быть из-за шума. Если я все правильно понимаю, то данная парочка пусть и не нарывается на скандал очевидным образом, но подспудно меня провоцирует. Знать бы только на что. Назвать себя графом? Но в графское достоинство меня может возвести только король, после того, как я признаю себя его вассалом. Похоже, что именно к этому меня ненавязчиво подталкивают. Ну что ж, дорогие вы мои, некоторый облом вполне будет соответствовать вашей чрезмерной поспешности. Королем быть не могу, герцогом не желаю, я Роган. Откуда в моем мозгу прозвучали эти слова, не знаю, но подсказку я понял. Я Сандр Йорш. Сомневаюсь, чтобы к этой фамилии требовался еще и какой-нибудь титул. Вот так, дорогие вы мои, и попробуйте что-нибудь возразить. Ничего невероятного я не сказал, никакими пышными титулами не блеснул, но вокруг меня сразу стало как-то тише. А, кстати, графство Далон, что-то я такое про него слышал. Ну да, как же, где-то с год назад мне как раз и приводили его в пример. Ну-ка, вспомнил, что же там такое было. А ведь точно было, я же еще и вопросы тогда задавал. Вспомнил.